Сбережений у нас немного, но мы живем в достатке и ни в чем не нуждаемся. Всякий раз, как я выхожу из своего дома с мужем, я со всех сторон слышу, как благословляют его люди. Всякий раз, как я вхожу в чужой дом, чей бы он ни был, я слышу хвалы моему мужу или читаю их в благодарных глазах. Всякий раз, как я вечером ложусь спать, я засыпаю с уверенностью, что сегодня он облегчил чьи-то страдания и утешил человека в беде. Я знаю, что многие, очень многие неизлечимые больные в последний свой час благодарили его за терпеливый уход. Разве это не богатство? Люди хвалят даже меня, как жену своего доктора. Людям приятно встречаться даже со мной, и они ставят меня так высоко, что это меня очень смущает. Всем этим я обязана ему, моему возлюбленному, моей гордости. Это ради него меня любят. Так же, как я делаю все, что делаю в жизни ради него. Два дня назад, нахлопотавшись к вечеру, надо было приготовиться к приезду моей дорогой подруги, опекуна и маленького Ричарда, которые прибудут завтра. Я пошла немного посидеть на крыльце, милом памятном крыльце. И вдруг Ален вернулся домой. Он спросил: «Что ты здесь делаешь, бесценная моя хозяюшка?» А я ответила: «Луна светит так ярко, Ален, а ночь так прекрасна, что мне захотелось тут посидеть и подумать». «О чем же ты думала, моя милая?» — спросил Ален. «Какой ты любопытный!» — отозвалась я. «Мне почти стыдно говорить об этом, но все-таки скажу. Я думала о своем прежнем лице, о том, каким оно было когда-то». «И что ж ты думала о нем, моя прилежная пчелка?» — спросил Ален. «Я думала, что ты все равно не мог бы любить меня больше, чем теперь. Даже останься оно таким, каким было». «Каким оно было когда-то?» — со смехом проговорил Ален. «Ну да, разумеется. Каким оно было когда-то?» «Милая моя хлопотунья», — сказал Ален и взял меня под руку. «Ты когда-нибудь смотришься в зеркало?» «Ты же знаешь, что смотрюсь. Сам видел». «И ты не видишь, что никогда еще ты не была такой красивой, как теперь?» «Этого я не видела. Да, пожалуй, не вижу и сейчас. Но я вижу, что дочурки у меня очень хорошенькие, что моя любимая подруга очень красива, что мой муж очень хорош собой, а у моего опекуна самое светлое, самое доброе лицо на свете. Так что им совсем не нужна моя красота, даже если допустить». Конец книги. Сентябрь 2000 года. Читала Маргарита Иванова.